Глава 47. «Сойди и сядь на землю, дева, дочь Вавилона, наземь садись. Нет больше трона, дочь Халдеи. Впредь о тебе уже не скажут, до чего тонка и нежна. Берись за ручные жернова, мели муку. Сними покрывало, подол задери, оголи ноги, переходи реки. Пусть откроется нагота твоя, пусть будет виден твой срам. Я свершу месть, никто мне не помешает. Наш Избавитель — святой Бог Израиля, его имя — Господь воинств. Сиди, молчи, уходи во тьму, дочь Халдеи. Впредь о тебе уже не скажут, владычица стран. Разгневался я на мой народ, их достояние мое, я обрек на позор, отдал тебе. А ты не была милосердна к ним, даже на старцев ярмо тяжелое возложила. Ты говорила: я пребуду всегда, я владычица вечная. Не задумывалась ты о том, чем все это кончится, не размышляла. Слушай же, любительница роскоши, ты, что живешь в безопасности, говоришь себе: нет никого, кроме меня, я не овдовею, детей не лишусь. То и другое постигнет тебя внезапно в один день, и потеря детей, и вдовство. Испытаешь ты это сполна, хотя много колдуешь ты, и заклятия твои сильны. Ты не ведаешь опасений злотворя, говоришь: не видит меня никто. Мудрость твоя и знание сбили тебя с пути. Ты себе говоришь: нет никого, кроме меня. Но придет к тебе беда, и не сможешь спастись чародейством. Падет на тебя несчастье, ты его отвратить не сумеешь. Внезапно погибель придет, ты о ней не подозреваешь. Что ж, используй свои заклятия, колдуй побольше, ведь к таким трудам ты с юных лет привычна. Может быть, чего-нибудь и добьешься, может, кого и напугаешь. То и дело совет созываешь ты, уже утомилась. Пускай же явятся и спасут тебя они, те, кто исследует небо, за звездами наблюдает и предсказывает твою судьбу на каждый месяц. Стали они как солома, огонь пожрал их, даже себя не смогли от пламени спасти. Не осталось ни угольков, чтобы согреться, ни огня, чтобы возле него посидеть. Вот каковы оказались они для тебя, те, для кого ты трудилась, с кем уже в юности торговала. Побрели они каждый своим путем, никто тебя не спас.